Кругом одни другие. Посоветоваться не с кем. Кругом одни другие. То, что другие тебя никогда не поймут, понять невозможно. С этим нужно смириться, как смирятся другие с тем, что их никто не понимает. Супруг не понимает супругу, жена мужа, дети не понимают родителей, родители детей, старики взрослых, а взрослые не понимают вообще ничего. Да что там люди? Собаки не понимают своих хозяев, хозяева собак, а те кошек. И никто из перечисленных, включая кошек, не понимает теорию относительности. А именно она является причиной любого понимания и недопонимания. Взаимопонимание – самая непонятная в мире вещь, особенно при его отсутствии. Это вам подтвердит любой психолог, в том числе и клинический. А любой клиент то же самое скажет и о психологах, которые умело вас выслушают, ничего в вашей проблеме не поймут, но сделают важные далеко идущие выводы. Казалось бы, мир, лишенный взаимопонимания, должен неизбежно погибнуть в склоках и грызне, но он каким-то образом держится. Так как посоветоваться мне совершенно не с кем, приходится взять на себя смелость и предположить вот что. Мир держится на честном слове. На честном слове других, потому что держаться ему больше не на чем. Следуя за этой мыслью, пора упомянуть философа Сартра, который обмолвился по поводу других в том смысле, что ад – это другие, вернее, все окружающие нас другие представляют для нас с вами ад, со всеми вытекающими и втекающими в него компонентами, главным из которых служит уже упомянутое непонимание. Но прав ли Сартр, мы, вы, я и какие-нибудь другие? Конечно, нет. Кто такие другие? Давайте разбираться. Возьмем первого попавшегося другого. Мы думаем о нем таким образом, как считаем нужным думать. То есть в соответствии со своими представлениями о том, что должен человек говорить, как выглядеть, ходить, выражать свои мысли и чувства, какие у него должны быть привычки, взгляды и убеждения. И никак не иначе. Отсюда вывод. Мы подходим к любому другому со своим собственным шаблоном. И неудивительно, что этот любой другому шаблону подобному не соответствует. И для нас он не то что ад, но довольно сильно раздражающее нашу нежную душу чудовище. И так с каждым другим, в котором мы обязательно найдем что-то не то или не так. Или же поменяем вас и другого местами, ничегошеньки не изменится. Другой при встрече с вами по привычке достанет свой шаблон и начнет им измерять ваши с его точки зрения недостатки и достоинства. В итоге мы получим новую философскую доктрину, после которой Сартру придется нервно курить в сторонке. Мы – это ад. И фраза эта точнее и глубже определяет смысл проблемы, которой страдал французский экзистенциалист. Мы сами, собственным отношением к происходящему и людям вокруг, превращаем нашу жизнь в ад, и тот человек достоин быть примером, кто понимает, где собака зарыта, и поэтому засовывает свои измерительные линейки и шаблоны по поводу окружающего мира куда подальше. Беспристрастный взгляд непредубежденного человека – отличное лекарство на все случаи жизни. В результате такого отношения к действительности и населяющим ее существам, другие исчезают для такой личности вместе с сартровским адом. Другие – это не ад, другие – это другие, и мы сами наделяем их такими нелицеприятными для себя любимых качествами. А другие – что другие? Они более-менее в точности такие же, как и мы сами. У всех свои недостатки и достоинства, стереотипы поведения и привычки думать. Приятен и удобен во всех смыслах тот человек, кто видит себя в других, кто обнаруживает себя в каждом, кого встречает на пути, кто и весь мир воспринимает как свое собственное отражение на поверхности феноменальной реальности. У него нет претензий ни к миру, ни к людям, ни к погоде, ни к политике, хотя бы потому, что других с его точки зрения попросту не существует. И от этого другие имеют право быть другими так же, как он имеет право быть собой, считать себя суммой других, а других – своей частью. Другие – это не зло, не ад и не рай, но разнообразие проявлений жизни. Посмотрите на лес. В нем все деревья разные, взгляните на морские волны. Ни одна не походит на другую. Даже близнецы при ближайшем рассмотрении отличаются по характеру и внешнему виду. И все, начиная от деревьев и заканчивая волнами, как-то уживаются вместе без споров и ссор, войны мнений и эгоизм авторитетов. Говорят, давайте бороться за мир. Или удвоим усилия по гармонизации межличностных отношений. Или еще что-либо в этом роде. Что за бред? Ведь бороться и удваивать усилия мы всегда намерены сообразно своим представлениям о мире и межличностных отношениях. Таким образом, даже в благом деле мы исходим из собственных отвесов и лекал и стараемся весь свет раскроить по своему внутреннему усмотрению. Именно в этом случае ни мир, ни взаимоотношения, да просто гармония невозможны. Другие каждый день дают нам уникальный урок жизни, заключающийся в том, что и мы сами другие для других. И осознание этого факта – залог взаимопонимания между людьми, гарантии мира и гармонии. Не той гармонии, которая продиктована внешними заранее обговоренными правилами. Такая гармония зыбка и вторична, ибо зависит от того, какой у кого шаблон на каждый конкретный жизненный случай. Ну а то, что определяет. Мир находится внутри нас. Мир находится внутри вас. И больше ему находиться просто негде.